момент, который и не только меня, и других братьев немножко так обеспокоил. Я думаю, что это со временем братья как-то усмотрят. Ну, вот была конференция по Благовестию, так упросили там этот какой-то слайды пропустить. Ага. Включили эти слайды, стоят благовестники. Раз, полетели кувырком. Куда благовестники полетели? Ну, кто был на конференции по Благовестию в Туле, знает. Вот. То есть, это видеоэффекты различные, примененные там. Я думаю, это неприлично, и не нам это делать, такие слайд-фильмы. И если делать, чтобы они как-то сохраняли наше благовение, вот, тогда будет лучше в этом плане. А так вот немножко пока получается, что не проверили, не проконтролировали. А потом, конечно, куда его денешь, посмотрели. Это на ошибках учатся, это наши шишки, которые набили. Думаю, что со временем оно все выровняется. Там вы, наверное, уже и подметили, что этот пик этих слайдов уже прошел. Раньше буквально за ними там гонялись, сейчас уже так успокоились немножко. Слава Богу, это меня тоже радует, что немножко уже позади. Конечно, фотография с комментарием – это хорошо. Вот, ну, она должна быть тоже в каких-то рамках благовения, достойно. Если мы о серьезных вещах, то здесь видеотрюки надо, ну, сворачивать до минимума. Вот. Но вот еще раз говорю, что вопрос этот можно, нельзя, это не здесь его решать. А я хотел бы рассказать, что опасно. И тогда на основании этой опасности, я думаю, всякий разумный человек сам определится, что можно, а что нельзя. Последнее выражение на эту тему. Это Роберт Геннер. Есть только один телевизор, который я люблю и ценю. Какой же он не телевизор? Как называется, братья? Это Библия. В слове нашего Бога я могу смотреть вдаль, что уже было в истории человечества, и что еще состоится в будущем. Через это слово я могу даже смотреть в небо, в отцовское сердце. При пользовании Библии я уверен, что ни я не соблазнюсь, и что она меня не обманет. Ну вот такая Библия. Да? И прошлое можно посмотреть, и в будущее, и в небо, и даже в отцовское сердце. И что еще она не обманет. Что очень характерно для телевизора, что обманывает, обманывает и обманывает, потому что отец у ней такой лжец. Ну а теперь, братья дорогие, коротенько постараюсь, что касается мобильных, просто, в общем-то, вы сами понимаете, что в духовном плане довольно-таки серьезно есть натяжки по мобильному телефону. Я проводил вот пример вам о том, как вот человек согрешил. И так вот, и детвора тоже, дети наши, часто у нас тоже в нашей церкви серьезные разговоры были, мы ограничили пользование телефоном в детском возрасте, потому что ребенок, ему свойственно проникать во все отчаянности, как ему все хочется знать, знать больше и больше. И я вот уезжая из дому, говорю дочери, ну ей сколько, 15 лет, Наташа, да отключи мне вибро, я не умею вибро отключать, стыдно, братья. А вибро я не умею отключить с телефона. Вот он мне трусит, а я не люблю, когда он мне трусит. Она мгновенно, тут же, раз, два, папа говорит, все готово. Что ты будешь делать? Как оно, куда она нажимала там, не знаю. Вот, это факт. И по этой причине, если ребенок вот так проникает, он обязательно нарвется на что-то нехорошее. Потому что там его очень много. Поэтому так надо аккуратнее. Если мы любим своих детей, мы все для этого сделаем. Все для того, чтобы... Вот, думаю, что это подарок нехороший для ребенка. Но куда-то надо пойти, пожалуйста, дай свой, пусть он сходит, он принесет, отдаст тебе, и будет нормально. Так, это мой добрый совет как отца. Ну, что касается... Сейчас я... Одну минуточку, где мне тут? Ага, первая страница. Немножко заключение врачей. Какие опасности и специалистов. Потому что некоторые считают, что мобильный телефон – это безобидная вещь. Друзья, это тоже глубочайший обман. Глубочайший. Вот. Если было бы все спокойно и хорошо, то об эти вещи не говорили и не исследовали. Братья дорогие, запомните, что люди, которые делают мобильные телефоны, все эти мощнейшие корпорации, они сознательно скрывают от нас правду. Потому что им невыгодно говорить правду. Чисто по коммерческим целям. Но обычная правда. Знаем ли мы, что мы во время пользования сотового телефона являемся антенной этого телефона? Ну, это факт. Некоторые говорят, ну, я наушничек туда подключу и сюда ушко всуну. Вот по этому проводочку как раз антенна наша и удлинилась. Вот, нет. Вот, говорит, аксессуар хороший, да? Теперь проблем не будет. Кто его знает? Ну, давайте почитаем. Исследования влияния электромагнитных полей на здоровье человека касались в основном работников промышленных предприятий. То есть этот вопрос, исследования влияния электромагнитного поля на человека, он где-то уже давностью более чем 50 лет, лет 60. Этим вопросом занимаются специалисты и думают, как же оно все-таки действует, не действует и как. И в основном занимались в вопросе промышленных предприятий, где это есть. ТВЧ-установки есть, да, где закаливают сталь. Потом различные радиолокационные станции, ну, потом вот радиопередатчики, где вот радиовещание идет. Да мало ли где еще есть радиочастоты. И везде, конечно, определяется, насколько это сильно влияет. Ну и что? Оказывается, изучали и вычислили, нашли и назвали радиоволновая болезнь. То есть человек, который долго находится под воздействием вот этого поля, у него возникает такая болезнь. Ее назвали радиоволновая болезнь. В чем она проявляется? Функциональное нарушение нервной системы, во-первых. Два выражения, братья, знакомые врачам. Ну, а я их прочитаю, может, кто-то знаком, знает. Неврастеническое и астенические синдромы. Я не знаю, что это такое, но так написано. Люди, долгое время находящиеся в электромагнитном поле, жалуются на слабость, раздражительность, быструю утомляемость, ослабление памяти, нарушение сна. Это значит вот так результат этих исследований. А теперь я эти все вещи опускаю. Промышленные радиочастоты нам сегодня не нужны. А если кто работает на ТВЧ-установках, будьте аккуратненько. Вот. Микроволновки ноги не грейте, пятки не сушите, кота не сушите, тоже это нельзя делать. Вот. Поняли, да? Хорошо. Вот. А что касается наших сотовых телефонов, то вот что. Норвегия и Швеция, две страны, занялись этим вопросом самостоятельно изучать и исследовать. И взяли на обследование 11 тысяч человек. Они там несколько лет работали с ними. Сейчас не могу где-то найти, сколько времени. И некоторые сегодня я буду делать вам выводы из этих, от этих специалистов. И еще 4 года несколько научно-исследовательских институтов Европы, они выполняли программу под кодовым названием «Рефлекс». Вложено было 3,15 миллионов евро на это исследование. Вот. И работали с 2000 по 2004 год для того, а 12 институтов Европы, здесь написано, для того, чтобы выяснить влияние мобильных телефонов на здоровье человека. Сам факт, что такие серьезные организации вложивают огромные средства на исследование вопроса, нас должен уже насторожить. Правильно же, да? Но что-то никто не исследует мое влияние на брата Бориса. Ни один институт этим вопросом не занимается. Правда же? Ну, вот. Мы люди заурядные. Вот. А вот в этот карманчике, что у нас лежит, этим вопросом занимаются, занимались. Ну и что же у них получилось? Исследователи пришли к выводу, что те, кто пользуется мобильными телефонами, подвергаются электромагнитному облучению, которая может вызывать генетические изменения в живых клетках. Это их, ну, это выводы уже какие. А это напрямую связано с образованием онкологических опухолей, особенно в головном мозге. Ну, вот такое неутешительное выражение. Друзья, ну не пугайтесь, не надо сегодня выкидывать их в мусорку. Это надо, чтобы каждый день вы пользовались более 30 минут и на протяжении 10 лет. Тогда вам рак мозга обеспечен. Еще раз, нормативы, их выводы о том, что если человек пользуется 30 минут ежедневно, в течение 10 лет, по их исследованиям, значит, ну, должен быть такой результат. А, братья, а разве таких вещей не бывает? Я так запомнил всю жизнь такой случай. Только начались эти первые акции, вот, бесплатные минуты. И получилось одному молодому человеку, дали этот вот, ну, стартовый или как его, ну, куда, чип этот, ага, с бесплатными минутами, которые должны кончиться, значит, там было часов где-то 20, что ли, а время окончания работы этого чипа должен был завтра утром кончиться. То есть, если бы даже он все время проговорил, он эти бесплатку все не выговорит. Ну, какое-то было время, как оно получилось, что-то его не выговорили, а окончание срок заканчивался этой акцией. Бедняга, он всех своих родственников перемучил. Представляете, это дело было вечером, ему или дали. И он всю ночь, кому он только не звонил. Вот. И он все говорит и говорит, ему так хотелось выиграть бесплатные минуты. И не додумался ж молодой человек, сколько он же вреда наделал себе в своей голове. А там еще есть в ушах у нас кое-какие вещички, тоже которые сильно, вот, на которые воздействует это излучение, которое есть. Ну, зато он был доволен. Он к утру смог выговорить, сколько он смог. Вот, такие вот вещи бывают, друзья. Пусть Бог нас хранит. Читаем дальше. Чем дольше живая клетка подвергалась этому облучению, тем больше изменялась структура ДНК. То есть образовывались разнообразные мутационные изменения. К тому же давно известно, что ДНК имеет особенность накапливать мутации при переходе определенного порога, приводит к появлению тяжелых заболеваний. Вы представляете, люди, какие нам вещи рассказывают, да? Ни в одной инструкции по применению вашего телефона, когда вы покупали, таких вещей вы не услышите. Но комментирует эти исследования уже русский врач Геннадий Онищенко, государственный санитарный врач России. Он говорит, что в данном случае есть обоснованная тревога, так как излучение, которое происходит в результате использования мобильных телефонов, имеет определенное вредное воздействие. Есть некоторые данные о том, что появляются онкологические заболевания. Это зависит от частотной характеристики телефонов и их защищенности. Друзья, от чего еще зависит? Да, от того, какой есть сам по себе телефон. Нам так хочется, чтобы он был обязательно без антенны, правда, да? Он мешает, антенна сломать ее можно. Ага, таким образом взяли на себя часть функций. Теперь мы антенна. Дальше еще что? Надо помнить о том, что наши телефоны сотовые, то есть они используют сотовую связь. Что такое сотовая связь? Это целая система различных приемопередатчиков, которые расставлены по всей нашей великой Украине. И чем мы дальше находимся от этого передатчика? В автоматическом режиме наш мобильный телефон начинает усиливать свои сигналы. То есть ему надо пеленговаться, поддерживать связь все время, что он имеет, находится в зоне действия. И он время от времени подает свои сигналы, принимает обратные. То есть передатчик постоянно работает. Да, если он выключенный, не полностью отключенный, а просто выключенный. Мы с ним не разговариваем, да? Но передатчик работает. Вот. И чем дальше мы находимся от зоны действия, тем он мощнее. Ну, к примеру, от 0,1 ватта до 1 до 1,5 ватта мощности передатчик, в зависимости, чем мы дальше от этого находимся от соты. Соответственно, мы будем получать эти облучения, чем дальше находимся. Теперь еще, друзья, но уже есть такие места на человеческом теле, которые надо особо оберегать. И мы об этом даже не думаем. Мы братья, мужчины, а мы вот здесь носим телефоны. Самое неподходящее место. Самое неподходящее. Друзья, у нас есть дома жены, нам создавать семью, если кто-то не женат. Поэтому категорически запрещается носить здесь телефоны. Снимите их, больше не носите. А где носить? Да подальше от себя. В сумке, в портфеле вашем, в машине пусть он там валяется. Кстати, еще некоторые моменты по телефону тоже. Мы пользуемся телефоном в машине, забывая о том, что мы делаем себе вдвойне большой вред. А какой? Вот вы включили, начинаете разговаривать. А машина стальная, металлическая, да? Что происходит? Эти радиоволны многократно, вот как эхо в доме, оно отражается от этого металла, возвращается, и все возвращается к нам. И на откровенное давление такое радиочастотного поля на нас давит. Это очень опасно. Поэтому лучше всего в машине как можно меньше пользоваться мобильным телефоном. Это очень вредно. Или же, как я был в Германии, мне очень понравилось. Там у них, они как в стационаре, подключены наружные антенны. Вот это, да, это хорошо. Совсем по-другому смотрится. Когда антенна наружная, там уже тогда подвигается меньше. Ну, еще немножко. А теперь, это то, что я говорил, шведские профессора, которые 11 тысяч. Что они? Вот что они пишут. Среди людей, пользуясь мобильными телефонами, в течение 10 лет риск заболевания рака мозга возрос на 26%. Такие моменты. Еще, наверное, немножечко и буду заканчивать я. Особенно интересен разбор влияния мобильного телефона на человека при разговоре разной длительности. Первые 15 секунд – никаких изменений. С 15 секунд наступает угнетение альфа-волн мозговой деятельности, что проявляется ослаблением волевых функций, памяти, внимания, концентрации. При более длительном регулярном использовании телефона в течение нескольких лет могут наблюдаться другие изменения – нарушение сна, угнетение иммунитета и анемия. У автомобилистов, чьи машины не оборудованы внешней антенной, появляется так называемое туннельное зрение, то есть ограниченный кругозор, когда не воспринимается информация извне. Также ученые называют это невнимательной слепотой. У любителей решить проблемы по мобильнику во время вождения реакция слишком медленная, они гораздо чаще врезаются в машины сзади, не в состоянии прогнозировать аварийные ситуации. Согласно исследованиям, иногда сетчатка глаза не реагирует даже на смену цвета светофора и дорожные знаки. Вот такие, друзья, серьезные предупреждения. Поэтому я хотел, чтобы вот на основании этих предупреждений немножко быть аккуратным, вот, и не думать, что мобильный телефон – это хорошо. Это с точки зрения медицины, что я вам обещал. Братья и сестры, дорогие, вы обратите внимание с точки зрения также информации, о том, что информация, которую мы передаем по телефону, она совершенно не защищена. У меня есть беседа «Тайна беззакония», там широко рассказываю о том, как эта информация попадает в разные руки. В руки преступников, в руки спецслужб и вообще в руки любопытных людей. И мало ли кому. Мы иногда такие вещи рассказываем о церковных решениях, мы рассказываем о наших переживаниях, о наших планах и так дальше, не думая о том, что мы фактически разносим это по всему миру и может очень нанести огромный вред, потому что церковь должна сохранять свою тайну. Ну и можем проблемы себе иметь. Теперь конкретно меры, я коротенько и на этом буду заканчивать. Какие советы? Разговор по мобильному телефону необходимо сделать коротким не из соображений тарифа, а для своего здоровья. Запомним пункт номер один. У меня, говорит, по 3 копейки. Что ты так долго говоришь? У меня по 3 копейки. А ты что так долго говоришь? А мне соединение бесплатно. А ты? А мне, говорит, бесплатные минуты. Но это, друзья, бесплатные минуты в счет больницы. Помните, с чего я начинал? Сколько потом заплатим за эту бесплатку? Попозже только. Вот. Надо рассчитывать нет. Следующее. За машину. Я очень хорошо рассказал. Пожалуйста, будьте аккуратны в машине. Следующее. В условиях неустойчивого приема мощность аппарата автоматически повышается. Рекомендуется или воздержаться от длительных разговоров, или найти место с устойчивым приемом. То есть, если вы едете в поезде, я не вижу никакой нужды во время движения поезда разговаривать по телефону. Придите на любую станцию, там недалеко этот радиопередатчик, сота, вы будете спокойно говорить, и для вашего здоровья это лучше. Какая нужда, когда у вас прорывается связь? Проблемы только. Если у вас есть возможность дома поговорить по сетевому телефону, по городскому, лучше всего это сделать на нем, друзья. Пусть тот мобильный где-то побудет в стороне. Некоторые считают, что вот эти комплекты различные там на уши, они помогают. В какой-то мере, друзья, помогают, но не всегда. Поэтому не делать с нее, как слово панацея есть, да? Не надо думать, что это все уже хорошо. Ну и такой маленький тоже. Не портите антенну телефона. Изменение геометрических размеров, изгиб неизбежно ухудшает условия приема, соответственно, будут проблемы. Мне попал телефон весь покусанный. Нет, друзья, никто не был голоден. В этой семье была собака. Когда звонил телефон, собака хватала ее за антенну и несла хозяину. Вот. Ну и вот она его погрызла таким образом. Вот он уже непригодный получается. И есть такой пункт 11 здесь. Исключите возможность использования мобильного телефона детьми. Ну и те вещи я говорил уже. Носить мобильный телефон лучше в сумке. Не стоит носить телефон на поясе или на груди. Женщинам на груди. А мода такая есть. Девочка идет, вот здесь висит она, поближе к сердцу. Друзья, ну а потом позже будут проблемы. Проблемы будут. Я одной сестричке задавал вопрос такой. Заехал в одну церковь, смотрю, бежит она. Сумочка в ней, пакетик с продуктами, по-видимому, кушать нам собиралась готовить. Тут телефончик. Я говорю, что ты делаешь? Зачем ты себе портишь жизнь? А что тут такого? Мне так удобнее. Ну, вот тебе ж пакет есть, положи. Ну, есть же очки вот тут на лбу. Тут этот, как батюшки крест, да, и она идет такая довольная. Вот. А там никакого от этого пользы не будет, только вред. Дай Бог, чтоб послушала. Мое время давно истекло, друзья. Я знаю, что есть много вопросов. У нас, я на все их не отвечу, не в состоянии это сделать. Пусть Господь нам поможет. А что касается материала, который использую, это не тайна. И я думаю, что вот чем-то мне выручить брат Анатолий, я ему передам диск, и брат Александр. Если вы возьмете этот материал, я буду рад в наших общих интересах, чтобы вы сами дома почитали, исследовали, помолились, порассуждали. И, братья дорогие, да давайте жить на натуральной основе. А. Ну вот же у нас, вот она. Вот такая вот книга есть, без всяких примесей, без всяких последствий, побочных явлений, да без ничего. Читаешь, и только польза. И будет нормально, друзья. Сейчас же ведь это очень важно. Пусть Господь благословит вас. Аминь.